Глава вторая. Что такое психотерапия? Чем отличаются техники работы с подсознанием от других направлений в психологии? В первую очередь, чистотой подхода. Что это значит? Я, как психолог, который работает в этом подходе, ничего не знаю о причине вашей проблемы. У меня нет никакого готового решения. У меня нет ответа ни на один ваш вопрос. Круто. Мне, как врачу-кардиологу, тоже было странно. Ведь когда я в роли доктора, я знаю все о причинах вашей болезни и способах ее лечения, но только с медицинской точки зрения. Однако, рассматривая болезни с такой позиции, я пришла к глубокому разочарованию. Увы, помочь только медициной можно далеко не в каждом случае. Затем я стала искать другие способы лечения и нашла техники работы с подсознанием. Они не позволяют мне не прочитать о вашей проблеме и путях ее решения. Поэтому я и говорю, у меня нет никакой заготовленной информации, но я знаю, как ее получить. Вот как это можно описать коротко и ясно. И в этом радикальное отличие моего метода от медицины и от других подходов в психологии. Все мои знания и весь мой авторитет кардиолога в этом подходе не имеют никакого значения и совершенно бесполезны. Это немного обидно для моего эго, но очень полезно для вашего здоровья. Вы будете шокированы, но те люди, кем бы они себя ни считали в психологии, которые говорят, что знают, в чем ваша проблема и что надо сделать, чтобы ее решить, рассказывают про себя, а не про вас. Так решается их проблема, а не ваша, ведь любая ситуация уникальна. Если у вас возник кризис, неважно какой, в сфере здоровья, любви, отношений с детьми, родителями, денег, карьеры, то решение находится там же, где и причина, в вашем подсознании. Ваше подсознание создало эту проблему. Только ваше подсознание может ее решить. Но как услышать подсознание и начать с ним взаимодействовать для вашего блага? Решение возникших проблем находится там же, где эти проблемы возникли, в подсознании. Техники работы с подсознанием помогают увидеть то, что скрыто от вашего рассудка. Это не гипноз. Во время психотерапевтической сессии вы не находитесь в трансе, все контролируете. Как чувствуют себя клиенты после сеанса? Приятное удивление и недоумение. Это нормальные состояния. Они испытывают радость и озарение, обретают новое видение ситуации в целом, испытывают прилив сил, видят новые решения и смыслы. Самое главное, все то, что они знали раньше в виде теории, становится для них повседневной практикой, полезной привычкой. Сессия очень эффективно проходит онлайн. Ее длительность варьируется от 1,5 до 3-4 часов. У нас нет никаких временных стандартов. Заходя в подсознание, мы не можем предсказать, сколько времени это займет. И после каждого раза ситуация клиента улучшается. Для глобального решения проблемы здоровья обычно требуется 10 индивидуальных сессий. Прежде чем взять человека в работу, я провожу диагностику, в ходе которой четко понимаю, могу я решить его проблему или нет. Ко мне часто приходят люди, которые уже ходят к психологам. Расскажу о нескольких случаях. Пациент М, 52 года. Ходил 6 лет к психологу, стоимость сеанса у которого была ниже рыночной. Но дело не в цене, а в том, что проблема так и не была решена. Мы посчитали расходы за 6 лет. 420 тысяч рублей. Толку — ноль. А совокупные расходы денег и времени — колоссальные. Еще один свежий пример. Пациентка О, 33 года. Тревожное расстройство психики. 1,5 года регулярных занятий с психологом. Цена сеанса среднерыночная — 3000 рублей. Расходы за 1,5 года — 320 тысяч рублей. Проблема никуда не делась. Почему люди не верят в психологию? Видимо, поэтому. Времени и денег уходит много. Результата, по тем или иным причинам, достичь так и не удается. Кардиопсихология работает по-другому.